«Адель, а ну пусти меня!» — возмутилась я, когда воздействие этого странного магического фона на меня прекратилось. В голове сразу стало очень ясно, и тот факт, что сейчас на руках меня несет никто иной, как Фрейн Дерсиди, показался мне страшно несправедливым. Наверняка он уже придумал целый список аргументов, по которым меня можно отчитать словно ребенка, по глупости сунувшего руку в кипяток. По крайней мере, лицо у темного было довольно глумливое, хотя в глазах виднелось гораздо больше тревоги, чем он хотел показать. Урф семенил рядом с ним, то и дело взволнованно скидывая обе головы, чтобы взглянуть на меня. Блик не показывался, но это и хорошо. «Отпущу, когда посчитаю нужным», — беспечно бросил Фрейн. «Или пока ты не объяснишь мне детально, какого мрака ты полезла в эту пещеру и кто тебя надоумил, тот дрыщ с хитрой рожей». «Я попросил бы, Шейр», — внезапно раздалось из какого-то закоулка. Мы остановились. Крайне возмущенный нелестной характеристикой Лаус вышел из укрытия и остановился перед нами, стараясь принять наиболее уверенную и, может, даже угрожающую позу. «А вот и он», — хмыкнул темный. «Я попросил бы выбирать выражение, Шейр, когда говорите о незнакомом человеке», — мрачно повторил философ. «Незнакомым?» — переспросил Фрейн. «Я прекрасно знаю, кто вы такой, Лаус Декарт, адепт первого курса, общего направления. Оценка потенциала магии выше среднего, специализация неопределенная. Впрочем, как и большинство первокурсников. Рассказать что-нибудь еще?» Лаус смутился, а затем понял, что это было заметно, и нарочно нахмурился так, будто его пропесочили перед всем потоком. «Я только хотел помочь». «Да отпусти же ты меня!» Я сбрыкнула и, наконец, сумела соскочить с рук Фрейна. Затем Лаус заметил Орфа и слегка побледнел, даже шаг назад сделал. «Я не собираюсь устраивать допрос прямо тут», — проговорил темный холодным менторским тоном. «Вы оба немедленно возвращаетесь в Академию». «Ты», — он перевел взгляд на философа, — «порталом переходишь прямо к воротам и ждешь. А ты», — посмотрел на меня, — «летишь со мной». С этими словами он достал из-за пазухи небольшой кристалл и сунул его в руку Лауса. Это и был активатор портала. Самые темные такими не пользовались. Но, видимо, запас на всякий случай у Фрейна имелся. Стоили они очень немало. И обычному адепту, а особенно не портальщику, были не по карману. Лаус взглянул на кристалл, как на что-то удивительное. «Я никогда такими не пользовался». «Вот и попробуешь». Фрейн махнул на него рукой. «Не получится? Пойдешь пешком. Это не мои проблемы. Попытаешься сбежать? Достану и скормлю Мифлине». «Кому?» Не поняла я. В этот самый миг Фрейн издал звук, похожий на рычание вперемешку с клёкотом, и на нас с какой-то невидимой верхотуры буквально рухнул огромный черный дракон с одной только задней парой лап. Передняя у него была представлена лишь когтями на сгибах крыльев. У меня поплыло перед глазами. «Мифлина», — представил своего питомца Фрейн. Лаус стал еще белее. Наверное, он успел представить, как эта гигантская зубастая пасть разевается и проглатывает его целиком. «Какая милашка!» — пропищала я, отступая. «Ты предлагаешь мне лететь на ней?» Темный огляделся. «Ты видишь здесь еще каких-то крылатых существ?» «А можно я тоже порталом?» «Чтобы я оставил тебя без присмотра с этим оболтусом еще раз?» «Ну уж нет!» Фрейн покачал головой, а его Мифлина приглашающе подставила крыло, чтобы подняться к ней на спину. «К тому же я не предлагаю тебе лететь, потому что это не обсуждается». С этими словами он уверенно забрался на дракона и подал мне руку. Виврена скосила на меня взгляд, в котором читалось легкое нетерпение, будто я отнимал у нее драгоценное время. «Ну?» — поторопил меня темный и рыкнул на Лауса, который тоже во все глаза таращился на жуткое существо. «Ты еще тут?» Я решила не накалять обстановку и с трудом вскарабкалась на шею Мифлины. Сидеть верхом на ней оказалось очень даже удобно. Но когда Фрейн крепко обходил меня за талию, я сразу заёрзала, пытаясь отодвинуться от него хоть на миллиметр. Но куда там? Фрейн явно получал удовольствие от моего неудобного положения и ситуации в целом. Сбоку вспыхнула арка портала, и последний раз, посмотрев в нашу сторону, Лаус шагнул в нее, после чего пропал. Орф спрятался тоже, и мы с темным остались наедине, не считая, конечно, дракона. «Ты знаешь, что тебя сейчас ждет? Шепнул мне на ухо Фрейн таким тоном, что вдоль позвоночника разлился ощутимый жар. «Избавь меня, пожалуйста, от перечисления своих фантазий», — фыркнула я, стараясь скрыть смущение. «К фантазиям мы перейдем позже», — усмехнулся темный и его дыхание пощекотало мне скулы. «А пока готовь мягкое место. Буду воспитывать. После всех разъяснений по сложившейся ситуации, конечно». Он вновь издал тот же страшный звук, и Виверена резко взмыла вверх, а все мои внутренние органы вместе с бешено колотящимся сердцем рухнули в пятки.